От прошлой просьбы я до сих пор оправиться не могу. «Перестань», — надулась Даша. «Неужели я обращаюсь только тогда, когда мне что-то нужно?» «Всегда». «А на Новый год, помнишь, я просто заехала тебя поздравить». «Ерунда. Тебе понадобились билеты на самолет». «Да. А 3 года назад, в мае, перед самым отъездом, заехала попрощаться, а я, между прочим, уже опаздывала». «Именно поэтому ты и заехала», — невозмутимо парировал бывший ухажер. «Одолжила $100 на такси, забрала бутылку лучшего коньяку, а потом попросила моего брата отвезти тебя в Шереметьево бесплатно. Заметь, что при этом в квартире ты находилась меньше 3 минут. Извини, но поверить в искренность твоего интереса я просто не в состоянии». Даша выдержала паузу, затем грустно, с легким придыханием, вымолвила. «Если бы ты знал, зайчик, как я изменилась за прошедшее время. Годы к женщине беспощадны. Что-то случилось?» Голос Игоря потеплел, и в нем послышалось беспокойство. «С мужем проблемы?» «Да, можно так сказать. Ты хочешь вернуться в Москву? Тебя встретить?» «Спасибо, не надо». Даша не знала, как подойти к главному. «Ты знаешь, тут Светка Лунина померла». «Как умерла?» — опешив от такого перехода, переспросил бывший ухажер. «Не знаю, умерла и все тут. По-моему, чем-то отравилась». «Чем?» — в голосе собеседника послышалась легированная сталь. «Колбасой или цианистым калием?» «Господи, какая разница? Померла и померла. Тебе-то что? Ее в Москву отправлять надо. А возникли проблемы с документами. Ну, там граница, таможня». «Какая таможня? Ты что там, совсем рехнулась? Трупы декларировать собралась?» И с горечью добавил. «Ну, я так и знал. Просто так хрен ты позвонишь». «Ничего мне не понадобилось», — сопротивлялась Даша. «Просто возникла путаница, и нужны документы о рождении Светкины». «Ты в полиции подрабатываешь?» «Подрабатываю. Не задавай лишних вопросов. Время — деньги. Нужны еще фотографии для опознания. Где ей лет 5-10? «Только не говори, что она перед смертью в детство впала. Рыжая. Не морочь голову. Или говори, что случилось, или ищи сама. Ты ее убила, что ли?» «Как я могла с тобой так долго встречаться?» — возмутилась молодая женщина. «Ты не умный человек». «Я умный человек, хотя и влюбился в тебя. И те 2 месяца, когда ты изредка разрешала остаться у тебя переночевать, а заодно вымыть посуду за гостями, не такой уж и большой срок. Ты поможешь мне или нет?» — уже ультимативно потребовала Даша. «Попробую, но ничего не обещаю. Достань копию свидетельства о рождении Светки, выписку из роддома и детские фотографии. Заодно постарайся узнать, кто был ее отцом. Кстати», — она понизила голос, — «поинтересуйся, занимались ли когда-нибудь в Советском Союзе клонированием». «Чего?» — не поверил своим ушам Игорь. «Слушай, может, мне и правда необходимо прилететь?» «Замечательно», — фальшивым голосом пропела Даша. «Но если не сможешь, не беда, вышли все факсом». «Свинья ты, конечно, но что с тобой поделаешь?» — вздохнул мужчина и повесил трубку. «Вы опять со своим клонированием?» — сразу набросилась на нее принцесса. «А вы не подслушивайте», — вяло огрызнулась молодая женщина. «То, что акушерка говорила, она не поняла. Зато частные разговоры даже переводить не надо». «А», — Маргарита отмахнулась, — «ваш приятель пообещал помочь? Куда же он денется? Жаль все-таки, хороший был человек». Глава 19.